завтра тайга вспыхнет, — заметил кто-то. И на завтра действительно тайга вспыхнула необузданной зеленью, укрыла от посторонних глаз своих жителей, птиц и зверей, пусть спокойно набирают сил их детеныши. Закончились уроки, начались экзамены. Рыба не рестится. Какая? Сазан, карась. Ух, как весело! Лето пришло! Кому весело, а кому, может, тошно, — думал Калан. Экзамены он сдал, и наступило самое тяжкое для него время. Мать уехала на рыбалку, бабушка совсем стара, а на Гальку какая надежда, ей в куклы только играть. Вот и приходится одному копать грядки под репу, морковь, капусту, помидоры, тыкву, огурцы, картошку. Пот щиплет глаза, спину не разогнешь, ноги, руки дрожат от усталости, а с реки доносятся крики, шум. Однажды на огороде Калана разыскал Гена Карасев. Он принес большую связку книг. «Тебе, Кала», — сказал он. Русские ребята звали его Кала. Они не знают, что означает его нанайское имя. Калан по-нанайски, букашка, козявка, одним словом, маленькое насекомое. При первом же знакомстве Гена Карасев сказал: «Хорошее имя, Кала, французское, прямо Кала Бриньон». Калан тогда не знаком был с книгой Ромена Ролана «Кала Бриньон» и даже обиделся на нового приятеля. Но когда прочитал книгу, напыжился от гордости. Он — Кала. Не Брюньон, но все же — Кала. Стал было подражать герою романа. Да где уж ему, до французских-то манер. «Как мне?» — опешил Калан, увидев столько книг. «Подарок от меня», — сказал Гена. Калан никогда в жизни не получал подарков, а тут... Взволнованный, он сел на траву, развязал бечевку. Пушкин, Бальзак, Гюго, Гоголь, Джек Лондон. Калан будто проглотил язык, позабыл даже поблагодарить. Он взглянул ошалелыми глазами на друга. «Тебе, тебе!» — засмеялся Генка. С сентября по июнь школа объединяла ребят. Они дружили или ссорились, но заканчивались экзамены, и у всех появлялись свои заботы. Большей частью это касалось домашних и огородных дел. По вечерам, освободившись от этих дел, они встречались на крыльце какого-нибудь заводилы, чаще Верховного, Бори Самара, или возле клуба, где изредка устраивались танцы. И только хулиганистый Васька Октанка, причинявший немало неприятностей односельчанам, оставался в стороне от ребячьих затей. Однажды он заболел, но никто в селе не жалел Ваську, хотя отец его сражался на фронте, и мать давно не получала от него писем. Ребята его одноклассники сторонились Васьки, никто с ним не дружил. Только старый Галакта, отец Маро Марии, навещал его, подолгу просиживал возле кровати больного. А когда Васька встал на ноги, он стал приглашать его на обед, на ужин. У старика не было сыновей, и он ко всем мальчишкам Нерги относился ровно, с лаской, с любовью, и всем предлагал дочь в жены. Мальчишки смеялись над ним, но ничего смешного в этом не было, просто старик еще жил как бы в прошлом веке, ведь в его молодости мальчишек и девчонок сватали в семилетнем возрасте. Обласканный стариком, Васька принимал приглашение, стал частым гостем в его доме. Но однажды, когда Галакта предложил ему в жены дочь, он незаметно выскользнул за дверь и с тех пор стал стороной обходить старика. И все поняли, что Васька тоже, как и все другие ребята, влюблен в дочку Галакты, и говорили: «Ишь ты, хулиган хулиганом, а что-то есть у него за душой, не пропащий еще человек». Иногда ребята собирались на берегу возле дома Перепенченко. Это была большая дружная украинская семья, удивительно трудолюбивая. Многим в селе, не привыкшим еще к земледелию, Казалось, что маленькие перепенченки, как только поднимаются на ноги, первым делом хватают тяпку и идут в огород. И действительно, в этой семье трудились все, от мала до велика. Каждый делал то, что было ему под силу. Старшие сыновья были степенно молчаливы, особенно Вовка, первый силач в школе. Андрей, красавец парень, как-то неприметно и быстро, на удивление всего Нерги, овладел нанайским языком и говорил так чисто, что впору было учиться у него некоторым мальчишкам нанай. Андрей в прошлом году ушел на фронт. Недавно эти украинцы поразили нергинцев. Всю осень, зиму и весну они собирали в тайге кедровые орехи и к лету купили корову. Это привело всех нанай в изумление. На кедровые орехи купить корову, надо же! Никто в Нерги не додумывался до такого, что на кедровые орехи можно что-то приобрести. Какие были раньше урожаи, но никто никогда не заготовлял орехи для продажи. Так степняки-украинцы преподали жизненный урок таежникам нанай. Век живи, век учись. Когда ребята собирались возле дома Перепенченко, хозяйка выносила в подоле фартука семечки и угощала гостей. У них всегда были семечки и зимой, и весной. В селе посмеивались. Нанай только рыбу заготовляет впрок, а семечками разве будешь сыт? У Перепенченко мальчишки много говорили о книгах, пересказывали прочитанное. И первое слово здесь принадлежало Калану. «Ну, Мюнхгаузен, начинай!» Калан никогда не обижался на это прозвище, немного даже гордился. Не обижался, потому что, пересказывая что-либо, немало добавлял от себятины. Чего там говорить? Столько выдумки, столько своего вносил он в эти пересказы, что ребята только диву давались. Однажды, когда ребята собрались возле дома Перепенченко, к ним подошел паренек с независимым, даже, можно сказать, нахальным, что ли, видом. Никто его не знал, видели его впервые, такого рыжего и конопатого. На голове парнишки густая червоного золота рыжая шапка волос и такие же золотые бляшки усеяли щеки, лоб, нос, подбородок и даже уши. Одет он был в неопределенного цвета изорванную рубашку, в короткие с заплатами штаны, на ногах дырявые парусиновые штиблеты, которые были в большой моде до войны. Но... «Чего уставили мигалки?» — произнес он хриплым голосом. «Що, хорось?» «Откуда ты такой, хорось?» — спросил Калан. «Ха! Передразниваешь, Гольд?» «Ха! Подергиваю за хвост, рыжий!» Глаза у паренька тоже желтые кошачьи. «Сильно дрыгаешь, Гольд?» «Как могу, рыжий, петух?» «Откуда знаешь, что я петух?» «По окраске. Мы волшебники!» Калан, конечно, не знал, что паренька звали Петькой, но слишком он был задирист, как петух у Перепонченко. «Волшебники! Все еще сопливых изображаете. Кровь там, на западе, проливают, а они играют, волшебников!» «Видать, ты много крови пролил», — усмехнулся немногословный Вовка Перепенченко и покраснел, как всегда. «Тебе неплохо избавиться от избытка крови. Ха!» «Да он книжный червь», — заметил Калан. «Слышите, как изъясняется? Как в романах». «Ты?» «Я?» «Хочешь по морде? Смотри, схлопочешь». Рыжий, впрочем, говорил без злобы. Он просто хотел позубоскалить с ребятами. Возможно, у него была такая манера знакомиться. Ребята догадались, что перед ними один из тех беспризорников, которых расплодила война. «Ты напрасно рыпаешься! Ха! Все, что ли, забоялись?» «Хорохорится, беспризорник!» — выступил вперед Боря. Вот теперь глаза Рыжего потемнели, разгневались. Видно, сильно не по нутру было ему это слово «беспризорник». «Стаей не наброситесь, а ты, шавка, выходи!» Боря стальной пружиной вскочил. Не переносил он никаких оскорблений, горд был слишком. «Будем драться?» — спросил Рыжий. «Бороться!» Противники широко расставили ноги, пригнулись и с ненавистью уставились друг на друга. Рыжий неосторожно вытянул руки, чтобы схватить Борю, но только успел охнуть, как повалился на землю и оказался на спине. Он закрыл глаза, разбросал руки в стороны и затих. «Я тебе покажу шавку». Боря лежал на груди Рыжего, ругался, но тот даже не шелохнулся. «Помер, что ли?» «Представляется!» Боря удивленно взглянул в лицо Рыжего, замолчал и встал. Рыжий продолжал лежать неподвижно, потом шевельнулся его кадык, он глотнул слюну, открыл глаза, поднялся. «Давай сначала», — сказал он, но уже без прежней наглости. И весь облик его стал другим, лицо другое. Теперь он не тянул руки, а согнул в локтях, прижал к телу и, мгновенно бросившись к Боре, обхватил в клещи его поясницу. Это был бросок удава. Боря натужился и скоро стал заметно бледнеть. Руки Рыжего яростно сжимали Борю. Это был прием удава. Рыжий легко оторвал от земли противника и повалил на спину. Боря разбросал руки и, тяжело дыша, притих. Молчали и ребята. «Давай со мной», — поднялся Вовка, первый силач Нергинской школы. «Не, давай еще», — не мог смириться с поражением Боря. Но Рыжий опять не дал Боре применить его излюбленный борцовский прием. Вновь по удавье сжал его и повалил, как сноп овса. Затем и с Вовкой он так же быстро и ловко управился. Тут подошел наблюдавший за схваткой старый Галакта и сказал: «Это не по-нанайски, на одного человека всем селом. Стыдно должно быть». Он взял Рыжего за руку. «Пойдем ко мне, отдохнешь с дороги». Старый Галакта жил неподалеку от Перепенченко. Притихшие ребята молча смотрели вслед удалявшемуся Рыжему. Это прозвище уже накрепко закрепилось за ним. «Откуда он появился?» — наконец нарушил молчание Пупа. «Силен, черт!» Опять замолчали. Всем было как-то не по себе. Кумиры повергнуты. И кем? Каким-то пришельцем, беспризорником, оборвышем, бродягой. И любопытство раздирало. Всем хотелось поближе познакомиться с Рыжим, услышать его рассказ о своих скитаниях. «Да, силен паря», — выплевывая шелуху семечек, — сказал бесхитростный Вовка. «Руки у него железные». А тем временем в доме старого Галакты Рыжий рассказывал о себе. «Родился я на Орловщине в селе Павловка. Там полсела Павловых. И моя фамилия Павлов. Зовут Петя. Отца звали тоже Петр. Мать Анна. Сестренка была. Ее звали тоже Анна», — насмешливо подсказала Маро Маня. Рыжий недобро взглянул на нее. «Сестренку звали Катей. Отец работал конюхом. Мать на поле. Зимой с коровами возилась. Я учился в школе. Катька была мала. Пришли немцы. Убили отца, мать, сестренку. Село спалили. Я сбежал, скитался. Случайно попал к партизанам. Воевал немного. Из пулемета стрелял», — досказала Маро Маня. Рыжий зыркнул на девчонку. «Стрелял. Из автомата стрелял. Из пистолета стрелял. Как сюда попал?» «А так. Немцы разгромили наш отряд. Я чудом спасся. Перебрался через линию фронта. Партизаны неуловимы. Ты, узкоглазая», — Рыжий не сдержался. «А ты, Рыжий, брехун. Дед Галактион, я нервный. Я воевал. Нервы у меня». «Ну, рассказывай». «А чё она встревает?» — Рыжий взял себя в руки. «Перешел фронт. А где устроюсь?» Попались ребята, как я. Партизаны, как я, бездомные. Стали по стране скитаться. Попал случайно в Хабаровск. Услышал, что на Амуре в селах вольготно, и махнул. Сел на пароход. Рыжий из-под лобья взглянул на Маро Маню. «Зайцем», — сделал особый нажим на это слово. «И доехал до Малмыжа. А тут пешкодралом через сопку. Вот весь сказ. Чё, не верите?» «Бумаги какие есть?» «Какие бумаги? В оккупации был, партизанил, да через фронт. Какие бумаги? Сколько раз в милиции был? Рыжий усмехнулся. Много. Да чё милиция? Я бывший партизан.